Псалом 141. Учение Давида. Молитва его, когда он был в пещере. Голосом моим Господу воззвал я, голосом моим Господу помолился, излил пред ним моление мое, печаль мою открыл ему. Когда изнемогал во мне дух мой, ты знал стезю мою. На пути, которым я ходил, они скрытно поставили сети для меня. Смотрю на правую сторону и вижу, что никто не признает меня, не стало для меня убежища, никто не заботится о душе моей. Я воззвал к тебе, Господи, я сказал: ты прибежище мое и часть моя на земле живых. Внемли воплю моему, ибо я очень изнемог. Избавь меня от гонителей моих, ибо они сильнее меня. Выведи из темницы душу мою, чтобы мне славить имя Твое. Вокруг меня соберутся праведные, когда ты явишь мне благодеяние.